Глава 25. Генри сидел в кроне дерева и видел, как тетя Вики вышла во двор. Она бросила полотенце на террасе и изящно нырнула в воду, перевернулась на спину и неспешно поплыла, изредка отталкиваясь ногами, отчего по воде шли круги. Она выглядела очень счастливой и довольной. Со своего поста Генри разглядел, как Пол бродит туда-сюда по комнате, и на его пальце блестит кольцо. Очевидно, именно из-за магии этого зловещего артефакта он не пришел, а прилетел домой. Что ж, зато теперь Генри точно знал, где оно. Последние несколько дней он размышлял над тем, как вернуть кольцо. Перебрал все идеи, начиная с того, чтобы тайно пробраться в дом, не подходит, потому что он боится Клема, и заканчивая тем, чтобы заманить Пола в лес, вырубить и обокрасть. Слишком рискованно. Он уже опустил руки, когда в голове у него прозвучал чистый и звонкий голос, словно кто-то другой подал ему идею. «Объясни Полу, что с тобой произошло, и попроси вернуть кольцо. Он все поймет и отдаст его тебе». Если честно, сначала Генри отнесся к предложению скептически. Ему не верилось, что это сработает. Но голос настаивал. «Пол — добрый мальчик», — говорил он, — «никого не бросит в беде». «Так чего же он ждет? Сейчас или никогда?» Генри слез с дерева, сделал глубокий вдох, набираясь храбрости, и поспешил к дому, стараясь пройти как можно дальше от бассейна. Комната Пола находилась на углу, и одно окно выходило во двор, а другое — в бок. Генри встал на цепочке у бокового окна, сложил ладони рупором и громко прошептал: «Пол!» Ему не ответили, и он снова позвал: «Пол!» На этот раз его услышали. Пол подошел к окну и ошарашенно взглянул на Генри. «Что,